Уоддингтон ответил не сразу. «Вот не знаю. Не знаю, так ли уж это важно, что их высокая цель оказалась иллюзией. Жизнь их сама по себе прекрасна. Мне представляется, что на мир, в котором мы живем, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создает из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удается прожить. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни. Это самое высокое произведение искусства». Китти вздохнула. Его рассуждения показались ей сухими. Ей было этого мало. «Вы бывали на симфонических концертах?» — продолжал он. «Бывало», — улыбнулась она. «В музыке я мало что смыслю, но слушать очень люблю. Каждый музыкант в оркестре играет на своем инструменте. И много ли ему известно о тех сложных гармониях, что из этого рождаются? Он играет только свою, порой очень скромную партию. Но он знает, что симфония чудесна, чудесна, даже если никто ее не слышит, и он доволен тем, что в ней участвует». «Вы как-то говорили о Дао», — сказала Китти. «Объясните мне, что это такое?» Уоддингтон кинул на нее быстрый взгляд, секунду колебался, а потом заговорил с едва заметной улыбкой. «Это путь и путник. Это вечная дорога, по которой движется все живое, но ее никто не создал, ибо она сама живая. Она все и ничто. От нее все возникает, ей подчиняется, и к ней в конечном счете возвращается. Это квадрат без углов, звук, неслышный уху, образ без формы. Это необъятная сеть, и хотя ячейки ее огромны, как море, она ничего сквозь себя не пропускает. Это святая святых, где все могут найти прибежище. Оно нигде, но его можно увидеть, и не выглянув из окна. Не желай желать, — учит оно, — предоставь всему идти своими путями. Смиряющийся будет сохранен, сгибающийся будет выпрямлен. Неудача — основа успеха, а в успехе таится зародыш неудачи. Но кто скажет, когда одно сменится другим? Стремящийся к нежности может уподобиться малому ребенку. Доброта приносит победу нападающему и спасение защищающемуся. Могуществен тот, кто одолеет себя. А это что-нибудь значит? Когда вольешь в себя стаканчиков 10 и смотришь на звезды, иногда кажется, что как будто и значит.